В разгар семейной ссоры литературный фонд выделил Ахматовой дачу в Комарове, небольшой деревянный домик, где была одна темная комнатка и крохотная кухня. У Анны Андреевны впервые появилось собственное жилье, какого не было со времен Первой мировой войны. Обставили дачу друзья. Здесь были и старинные кресла с красивыми резными ножками, но с потертой обивкой, и узкий стол, явно сделанный из двери. Ахматова работала за длинным узким столом, на котором стояли фарфоровые подсвечники и фарфоровая чернильница. Под столом была устроена полка, где Анна Андреевна хранила все свои папки и бумаги. Бродский вспоминает, как она привычно наугад рылась в бумагах, разыскивая забытое стихотворение. Часто оказывалось, что стихотворение написано много лет назад. Она говорила, что стихи вышли на поверхность, и исправляла дату. На даче повсюду были цветы. Они стояли в кувшинах и банках, но не в вазах. В последние годы Ахматова редко оставалась одна. Рядом с ней всегда кто-то был. Писатели, жившие в Комарове, или гости. В июне 1961 года в Комарове жила Анна Каминская. Но когда заболела Ирина Пунина, Анне пришлось уехать, чтобы ухаживать за матерью. Несколько дней Ахматова жила со своими старыми друзьями, супругами Адмони. Потом появился Лев и отвез Анну Андреевну в Москву, к Ардовым. Совершенно ясно, что разрыв между матерью и сыном не был полным. И все же, несмотря на то, что Лев много помогал ей в Москве, Ахматова печально замечала: «Лева не понимает, как я больна». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2, страница 462. В 1963 году на дачу приехали Лев Аренц, брат первой жены Пунина, и его жена Сарра. По соседству жила Сильвия Гитович, жена поэта и переводчика. Она часто готовила роскошные обеды в Ахматовской хижине. Стихи Ахматовой, за которые она расплатилась невероятными страданиями, теперь привлекали к ней молодых талантливых поэтов. На Западе мы лучше всех знаем Иосифа Бродского, изгнанного из России после весьма драматичного судебного процесса. В ахматовский круг, кроме Бродского, входили также Анатолий Найман, ставший литературным секретарем Анны Андреевны, Дмитрий Бобышев, который сейчас живет в Соединенных Штатах, и Евгений Рейн, которого Бродский называл своим наставником. В 2003 году Рейн получил в Москве престижную Пушкинскую премию. Все они, кроме Бобышева, были евреями. Я спросила у Рейна, почему вокруг Ахматовой всегда было столько евреев? Он вскинул свои густые, кустистые брови и произнес: она принадлежала к старой интеллигенции, и вопрос национальности ее никогда не волновал. Евгений Рейн утверждает, что его национальность никогда ему не мешала. Он даже не воспринимает себя евреем. Его семья не была религиозной. Он даже не знает идиша и иврита. Он не запомнил процессов врачей-вредителей. Евгений родился в 1935 году и был слишком молод в то время. По крайней мере, так говорит он сам. Но ведь ему было уже 18. Его отец был архитектором, а мать – филологом-германистом. Мой отец умер в годы войны. Мой отчим – был русским аристократом. Евгений Рейн узнал о том, что он еврей, только от бабушки с дедушкой. Рейн познакомился с Ахматовой первым. Их познакомила его тетя, врач, знавшая Ахматову по Ташкенту. После войны она пригласила Евгения, тогда еще совсем юношу, на банкет в ресторан гостиницы «Астория» в Ленинграде. Была приглашена и Ахматова. Хотя на вечере присутствовало много красивых женщин, в Ахматовой было нечто такое, что произвело на Рейна глубокое впечатление. В 1958 году, когда ему было чуть за 20, и он только начинал писать стихи, Евгений узнал, что Ахматова живет в Ленинграде. Ему захотелось встретиться с ней снова. За 15 копеек он узнал в справочном бюро ее адрес. Рейн запомнил, что тогда она жила на улице Красной Конницы, в квартире 4-й на первом этаже. Квартира Ахматовой находилась совсем недалеко от Таврической улицы, где когда-то устраивал знаменитые литературные вечера Вячеслав Иванов. «Мне открыла дверь какая-то женщина. Позже я узнал, что это была бывшая жена брата Ахматовой. Когда я спросил, можно ли видеть Ахматову, она сказала, что это очень просто». Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Сентябрь 2003-го. В те годы Ахматову часто навещали молодые поэты, с которыми она всегда была очень вежлива. В июне 1961 года начался ремонт дома на улице Красной Конницы. Ирине Пуниной, Анне Каминской и Ахматовой пришлось переехать. Ахматовой помогал Евгений Рейн. Он вспоминает. «Она спросила меня о других молодых поэтах и о том, чем занимаюсь я сам, а потом сказала, что переезжает и что ей нужно помочь с книгами. Она спросила, нет ли у меня друзей, которые помогли бы ей собраться». Друг у Рейна был Дмитрий Бобышев, и вместе они помогли Ахматовой переехать. Бобышев вспоминает, как они покупали бечевку и упаковочную бумагу, а потом шли на улицу Красной Конницы. Он сразу узнал Ахматову, хотя она стала грузной и седой. Ее профиль нельзя было не узнать. Молодые люди стали упаковывать книги. Они работали очень медленно, рассматривая каждую книгу, снятую с полки. На многих книгах были дарственные надписи. Ахматова с особой гордостью показала им оттиски статей по этнографии, написанных Львом Гумилевым. Постепенно работа вообще прекратилась и перешла в разговор о литературе. Когда Бобышев пришел к Ахматовой во второй раз, дверь ему открыла Анна Каминская. Она показалась ему похожей на молодую Ахматову, что, в принципе, странно, поскольку они не состояли в родстве. На этот раз разговор зашел о рисунке Модильяни, висевшем на стене. Ахматова объяснила, что это один из целого цикла, состоявшего из 20 рисунков. Когда-то они хранились в Царском селе, но потом исчезли. Бобышев спросил, что же с ними случилось. И Анна Андреевна ответила: «Не знаю. Должно быть, их скурили красноармейцы на папиросы». Каким же потрясением стало обнаружение коллекции врача Модильяни, Поля Александера, с рисунками обнаженной Ахматовой. Бобышев был совершенно убежден в том, что у Ахматовой был роман с Модильяни.